Глава 54. Нектер увидел машину Мадди. Даже под снегом он узнал характерные очертания. Здесь ни у кого не было такой шикарной машины, кроме как у Мадди Либери. Он продолжал ехать, вернее, скользить по снегу. Давно ли Мадди здесь? Насколько она его опередила? Он не притормозил вблизи озера. Он и так медленно двигался, просто позволил своей машине ткнуться в задний бампер ее машины. Та выдержала столкновение. Нектер выдохнул. Наконец-то остановился. Но облегчения он не почувствовал. Руки свело на руле. Не расцепить. И в глазах все еще мельтешили тысячи белых и черных пятнышек, словно он часами всматривался в экран без изображения. Он 20 раз едва не скатился в кювет. Мотор мог заглохнуть. Он мог застрять где-нибудь на подъеме, потерять управление на бесконечных спусках. Он столько раз готов был сдаться. Но он справился. Нектер глубоко вдохнул. Негнущиеся руки. Он держался ими за руль, как человечек из игрушечного автомобиля. Что на него нашло? С чего он вдруг решил проявить героизм? Ради прекрасных усталых глаз Савины? Из-за того, что в его жилах еще оставалось несколько капель полицейской крови? Или всего лишь потому, что он не раздумывал, действовал инстинктивно? Нектеру не нравилось, когда его отгоняли в сторону, и просто-напросто хотелось узнать правду. Правду, за которую приходится очень дорого платить. 2 часа вести машину на скорости меньше 10 км/ч. На велосипеде он и то катил бы быстрее. Вздрагивать на каждой развилке, проклинать свою смелость? Нет, ты останешься, Савина. Спрашивать себя, действительно ли это он, Нектер Патюрен, медленно пробивается сквозь метель, то и дело отвлекаясь, представляя себе, как в тепле заваривает чай, смотрит на падающий снег, разбирает марки, вчерашние. Потому что сегодня никакому почтальону не добраться в Мюроль. Он ли это сам с собой разговаривает в жестяной коробке с мечущимися дворниками? Что на него нашло? Он не встретил ни одного внедорожника, ни одной снегоуборочной машины, ни одного закаленного горца в полном снаряжении. Только его старенький Рено. И он сам. Астер будет рассказывать многим поколениям малышей про своего героического брата. Ему в голову ударило. Он один вышел навстречу самой страшной метели за 10 лет и победил. Люди делятся на безумцев и нормальных. Но многие ли хотя бы раз в жизни переступают красную линию безумия? Пальцы наконец-то разжались. Он отпустил руль. В машине перед ним, похоже, никого не было. Но под слоем снега ничего не разглядишь. Нектер протер лобовое стекло ребром ладони. На мгновение у него мелькнула надежда, что Леспинас со своими уже добрался сюда. Но нет, никаких следов другого автомобиля. Он был один, на берегу озера. И где-то совсем рядом затаилась Мадди Либери. Перед тем, как выйти в снежную бурю, Нектер, помедлив, вытащил из бардачка новенький пистолет в кобуре. За 15 лет службы в полиции он ни разу им не воспользовался. Это было одно из немногих воспоминаний о том периоде его жизни. Пистолет, который он оставил себе без разрешения, вместе с набором для снятия отпечатков пальцев и с металлической бляхой полицейского. Предчувствие? Мог ли он предположить, что вытащит пистолет из кобуры, когда будет мирным секретарем мэрии? Он открыл дверь машины. Снег разом осыпался с крыши его Рено. Дождавшись, пока уляжется белое облако, Нектер впечатал в снег свои надежные ботинки с шипами. Отличные, фирменные. Астер подарила на день рождения 4 года назад. До этого дня он не доставал их из коробки, как и пистолет из кобуры, который только что сунул в карман. Натянув на голову капюшон, он двинулся вперед по причалу, уверенно, как хищник с остальными когтями. Глаза за время этой одиссеи приучились высматривать мельчайшую деталь между хлопьями. Наверное, мозг смастерил датчик для перехвата зашифрованного канала. Он покрутил головой вправо-влево, от одного берега до другого, но не увидел ничего, никаких признаков жизни. Даже вороны или еще какой-нибудь птицы, только пустое озеро, окруженное тысячами призрачных деревьев. И все же Нектер знал, что она здесь. Он ощущал себя траппером, преследующим последнего белого медведя. «Что с тобой, Патюрен?» Он потрогал нагретую рукоять пистолета, чтобы придать себе уверенности, и еще пристальнее вгляделся в поверхность озера. «Правда ли, что на дне таится затонувшая деревня?» «Это легенда, которую любила рассказывать Астер. Этот макет, который Том втайне построил». И вдруг он разглядел легкую рябь на поверхности воды, едва заметную волну. И ее не ветер гнал. Это был правильный круг, который понемногу расширялся, разбивался о берег и тут же сменялся другим, таким же безупречным. Круги на воде. Не те круги, которые оставляет брошенный чьей-то рукой камешек, нет. Медленные и ровные, какие зарождаются вдали от берега. Такие круги расходятся от лодки. Не может быть! Нектер пытался убедить себя, что в такую непроглядную метель никто не решится сесть на весла. Он выругался, и звук его голоса затерялся в крахмальном пейзаже. Развернулся на своих шипах и, широко шагая, вернулся к машине. Снова открыл бардачок и достал бинокль. Это была та самая модель, которую Астер продавала туристам. Нектер мысленно похвалил себя за организованность. Пусть машина у него старая, ржавая и помятая, зато все в ней аккуратно разложено по местам. У кромки воды поднес к глазам бинокль. Чертыхаясь, крутил колесико, каждые 10 секунд тщательно протирая стекла, не в силах понять, в глазах у него туман или виной всему тающий снег. Метр за метром Патюрен обшаривал темную гладь озера. Он почти не удивился бы, увидев над водой шею Несси, лохнесского чудовища. И уже начал отчаиваться, когда внезапно заметил новую правильную круглую волну. Заново настроил бинокль и стал высматривать, чем она вызвана. Есть! По озеру скользила лодка. Ее безмолвное присутствие выдавали лишь круги, расходящиеся от весел. Он подкрутил колесико, приближая картинку, делая ее отчетливее. «Провалиться мне на этом месте!» Никаких сомнений. Он узнал оранжевую куртку Тома, а рядом — фиолетовую лыжную куртку, сиреневую шапочку и белый шарф Мадди Либери. Стальные шипы у него на ногах, казалось, намертво впились в доски причала. «Что это ненормальное делает с мальчиком посреди озера?» «Алиспинас с его жандармами все не едет!» «Что делать? Выстрелить в воздух? И что? Что потом?» Он продолжал наблюдать. Лодка отдалялась. Вскоре он потеряет ее из виду. Выбора нет. Он должен следовать за ней. Обогнуть озеро по тропинке. Нектер остановился, пытаясь отдышаться. Никогда в жизни он не передвигался так быстро, и каждый шаг давался с невероятным трудом. Воткнуть шипы как можно глубже. Прочно встать, попытаться поднять ногу с таким же усилием, с каким выдергивают гвоздь, и повторить все сначала. И все же он продвигался вперед, даже быстрее, чем рассчитывал. На груди болтался бинокль, в кармане лежал пистолет. Что Мадди Либери собирается сделать с мальчиком? Зачем она гребет к другому берегу? Почему не пошла по тропинке? Он постоял, прислонившись к дереву, навалившись на ствол всем своим весом. Сердце выпрыгивало из груди. Он переоценил свои силы. Пытался слишком быстро пройти эту сотню метров. Ту часть тропинки, где она отходит от берега, вьется среди деревьев и потом снова спускается к озеру. Ничего не поделаешь. Нет времени ждать, пока сердце уймется. Подняв бинокль, он поискал глазами лодку или хотя бы круги на воде. Но никаких следов лодки уже не разглядел. Поверхность озера была гладкой и пустой, словно затянутой пленкой льда. Нектер выругался. Озеро не замерзло. Он должен был к ним приблизиться, а они не могли развернуться. Куда они подевались? Успели пристать? Ну, конечно, раз их больше нет на озере. Нектер еще чуть ближе подошел к берегу, не понимая, где заканчивается тропа и начинается вода. Шипы с пронзительным скрипом царапнули по камню. Дальше не заходить. Не поддаваться панике. Наблюдать, анализировать. Он напряженно всматривался в берега, в кромку нетронутого снега на тропинке. Если лодка пристала, и он ее увидел. На отмеле, в крохотной заснеженной бухте. Лодка была пуста. Первое, что пришло ему в голову, случилось худшее. Они утонули. Они прыгнули в воду, отправились на поиски призрачной деревни на дне. Оброшенная лодка тихо плыла сама по себе. В окулярах бинокля он увидел весла, уложенные на борт, веревку, привязанную к железному кольцу, на носу лодки. Веревка тянулась к ветке ближайшего дерева на берегу. Нектер сплясал бы, если бы не шипы на его трекинговых башмаках. Нет, они не утонули. Просто пристали к берегу и дальше пошли пешком. В путь! Он их нагонит. Даже такой уволень, как он, способен идти быстрее 10-летнего ребенка. Даже если ботинки весят тонну, даже если ляжки каменеют и колени скрипят. Он похлопал в ладоши, потом по ногам, чтобы взбодриться, и зашагал дальше, пытаясь на ходу привести в порядок мысли. Что задумала Мадди Либери? Это озеро в глубоком кратере. Его можно только обойти по берегу или переплыть на лодке. Им надо попасть на причал, где стоит машина, а значит, они непременно пройдут мимо него, иначе им придется обойти вокруг всего озера. Зачем? Что за безумная прогулка? Нектер снова прибавил шаг. Во всяком случае, так ему казалось, поскольку он замечал, что движется медленно, только когда другие его опережали. Может, на самом деле он отставал от Мадди и Тома? Способен ли он идти быстрее? Он почти дошел до бухты и остановился, совсем выбившись из сил. Мышцы свело, в боку кололо. Сможет ли он идти дальше? Без остановки, без отдыха. У него нет с собой ни еды, ни питья. Снег таял, стекал по лицу. Одна струйка, несмотря на застегнутый капюшон, пробралась к шее. Нектер готов был взвыть от ярости, когда вдруг заметил свет на подступах к озеру, за причалом, за Мито, Мадди и за своим Рено. Машина! В тумане вспыхивали синие проблески. Мигалка! Нет, две мигалки! За первой машиной жандармерии следовала вторая. Савина сумела уговорить Леспинаса выехать в эту собачью погоду. Все выходы перекрыты. Что бы ни задумала Мадди, теперь ей не уйти. Он сжал в руке пистолет. Хорошо поработал бокалом. Просто отлично. Наконец Нектер добрался до бухты и пошел по еле различимой под снегом тропинке. Появление жандармов помогло ему добыть энергию из запасов, о которых он до тех пор не догадывался. И ему хватило воздуха, чтобы несколько раз длинно выдохнуть с облегчением. Уф! Лодка все еще была перед ним. Лежала на белом ложе, тянувшемся до самого озера. Веревка по-прежнему привязана к ближайшему дереву. Он различал на снегу две цепочки следов — взрослых и детских. Нектер дышал все свободнее. У него в голове уже брежело чудовищное предположение. Но нет, Невозможно даже представить, что Мадди Либери вытолкнет Тома из лодки, причалит одна и попытается сбежать. Ну, конечно, из лодки выпрыгнули двое. Вот их свежие следы на маленьком белом пляже. Они дошагали до тропинки и прошли по ней несколько метров. Всего несколько метров? Ошеломленный Нектер смотрел на резко оборвавшиеся цепочки следов. Справа было только озеро, слева крутая скала, прямо перед ним нетронутая тропинка. На нее, если судить по наросшему слою снега, по меньшей мере, час никто не ступал. Бред какой-то. Не могли же они взлететь. Но с реальностью не поспоришь. Повернуть назад они не могли, он бы с ними повстречался. И не могли уйти дальше, следы бы их выдали. Оставался только один выход. Озеро? Зачем в него нырять? Потому что прибыли жандармы. Какой невероятной волей надо обладать, чтобы погрузиться в ледяную воду? Нектер ничего уже не понимал. Он снова перестал поспевать за событиями. Все кружилось, вихрилось, как эти порхающие снежные хлопья. И даже стальных шипов теперь было недостаточно, чтобы удерживать равновесие. Опасаясь упасть, он уперся рукой в ближайший камень, в стену из базальтовых столбов, которая отвесно уходила в озеро, оставляя для гуляющих не больше метра между скалой и берегом. Ой! Под ладонью была не гладкая поверхность вулканического камня, а странная впадина, твердая и зернистая. Он смахнул снег и едва не вскрикнул от неожиданности. Камень был красным, ярко-красным, а меньше, чем в метре над ним, другой, желтый. Чуть ниже, над своей правой ногой, он увидел третий, бирюзовый. Лишь через несколько секунд до него дошло, что так помечены выступы и углубления, за которые цепляются скалолазы. Подняв глаза, Нектер разглядел еще десяток таких отметок. И пока он тупо их пересчитывал, его мозг работал. Ну, конечно, он у подножия стены. Озеро Павен славится катанием по нему на лодках, неповторимым цветом воды, глубиной, затонувшей в нем деревней и центром скалолазания. Кажется, это была стена для начинающих, знакомая всем местным школьникам. Летом здесь не протолкнуться, но зимой, в этом белом аду, вместе с десятилетним мальчиком. Мадди Либери рассчитывала от них ускользнуть, забравшись на эту стену. Нектер посмотрел наверх. Снег хлестал по лицу, но он терпел, пытаясь различить над собой хоть какую-то фигуру, хоть какую-то тень. Нет, он слишком близко к стене, и они сильно его опередили. Как Мадди Либери сумела уговорить Тома? Мальчик полез добровольно. Не могла же она его туда затащить? Что делать? Карабкаться следом, цепляясь голыми руками. Без снаряжения. Да и голова у него всегда кружится, стоит ему встать на табуретку. Единственный выход — предупредить Леспинаса. И тот перехватит их наверху. Да, наверху. Но где именно? Как понять? И тогда ему пришла в голову очевидная мысль. Чтобы их увидеть, надо отступить подальше. А чтобы отступить подальше... Шипы скребли по льду. На этот раз он бежал к лодке. Резко дернул за веревку. Ветка обломилась. Он кинул ее в лодку вместе с веревкой, шагнул на самый край берега, чтобы оттолкнуть лодку. Одной ногой он стоял на снегу, другой — в ледяной воде. Холод пробрал до колен. И все же он запрыгнул в лодку, схватился за весла и стал грести. Ноги застыли, руки горели, взгляд был прикован к скале. Чем дальше он отплывал, тем больше открывалась стенка. Он различил расчищенную площадку наверху. Деревья там были вырублены. Забрались ли они туда? Слепающимися от инея глазами он высматривал их тела, прижавшиеся к каменной стене. С озера скала казалась не такой крутой, и на ее поверхности было множество выемок, позволяющих взобраться, но беглецов он не видел. Куда они подевались? Нактер положил весла и предоставил лодке плыть самой. Надо как можно быстрее связаться с Леспинасом. Ярко-синие огоньки по-прежнему вспыхивали над причалом, но слишком далеко. Жандармов не разглядеть. Он вытащил телефон, убедился, что сигнал есть, снова посмотрел на стенку и увидел их. Они добрались до самого верха, до нависавшей над озером площадки. Фиолетовую куртку Мадди и оранжевую куртку Тома ни с чем не спутаешь. Что делать? Надо быстро выбирать между телефоном и биноклем, между их безопасностью и собственным любопытством. Выбирать ему не пришлось. Ему показалось, что сквозь плотную завесу снега он разглядел, как Мадди Либери опустила руку, помогая Тому взобраться на площадку. Потом показалось, что он услышал ее крик. Потом стало тихо. Не веря своим глазам, он смотрел, как Том пошатнулся и стал падать. Падать, как падает отколовшийся от стенки камень, и упал в озеро в сотни метров от лодки. С каждым новым кругом на воде лодка покачивалась. Нектер бросил бинокль и телефон. Он греб, задыхаясь из последних сил, вывихивая плечи. Он колотил воду лопастями весел, наказывая ее, внушая ей: «Не забирай этого мальчика!» Но когда он добрался до эпицентра колец, всего через несколько секунд после того, как Том ушел под воду, поверхность воды уже сомкнулась. Вновь перед ним была чистая гладкая чернота. А под ней Том все еще погружался в глубину. На 30 метров, на 60, на 100. Он так и будет погружаться, пока не окажется в ином мире.